Почти каждый вечер они играют вместе в водевилях с пением и в легкой комедии, где Масалов бесподобен. Билетами запасаются заранее, когда Неронова играет в водевиле Кетли главную роль, созданную Репиной, а Масалов — Рютли. В «Барской спеси» или «Анютины глазки» она играет скучающую барышню, которая кокетничает с мужиком, а роль Ивана неподражаемо исполняет Масалов. Но он одинаково хорош и в амплуа любовников в комедии. И в ролях светских франтов, которыми славится в Москве Ленский, а в Петербурге Самарин. У него гибкий, яркий талант и красивый голос. Он играет Хлестакова в свой бенефис, Неронова — Марию Антонну. Надежда Васильевна испытывает настоящее наслаждение, работая с ним. Но стоит ему заговорить с нею о любви, она начинает его вышучивать. Разве такой беспутник может любить? Он живет разом с двумя женщинами, и они каждый день скандалят и грозят отравить друг друга. Ах, сплетни! Нет! Зачем отпираться? Ведь в этом городе все об этом знают. Но это не любовь, убежденно возражает он. Скажите, Сашенька, есть ли хоть одна женщина, от которой вы отказались бы? А люблю только вас. Вас одну. Если б вы захотели, да бог с вами, ничего мне от вас не нужно. Ни минуты спокойной не имела бы я, любя такого волокиту. Разве вы ревнивы? Вы, такая гордячка. О, я безумно ревнива. Не скажу ничего, а сама руки буду грызть, головой о стену стучать. Его синие глаза загораются. Надежда Васильевна, выслушайте меня, бросьте шутить, не мучьте. Она нервно истерически хохочет. «Ах, Сашенька, молчите, а то мы поссоримся. Вся дружба пойдет врозь. Не надо мне вашей любви. Настрадалась я из-за любви, довольна. И потом...» Голос ее дрожит, и лицо становится скорбным и трагическим. «Я уже знала счастье, Сашенька. Меня любил один человек. Он уже умер, Надежда Васильевна. А, вы уже слышали?» Но забыть его я не могу. Вся эта ваша молодая страсть — ничто перед его любовью. Это был бриллиант чистой воды. А вы предлагаете мне стразы. Довольно, я была богачкой, а теперь я нищая. И все мое счастье в этих воспоминаниях, в моей Верочке и в сцене. Не смущайте же моего покоя, Сашенька. Останьтесь мне другом. Он уходит, взволнованный этой исповедью гордой женщины, но тревога его растет. «Не смущайте моего покоя», — Сашенька звучит в его мозгу. И каким голосом сказано, и какими глазами взглянула, себя выдала. И думает, что меня провела. Все нервы, все трепещет, а хочет монахиней быть. Нет, не отстану, будешь моей. И он угадал. В сущности, он ее тип. Ей брюнетки-смуглянки нравятся именно такие хрупкие, изящные блондины с белой кожей, с золотыми кудрями. В Масалове есть какая-то почти женственная, неотразимая прелесть. Он умеет вкрадчиво ласкаться, с какой-то детской мягкостью, шутя, почти незаметно переступает границы дозволенного в отношениях с женщинами. И эта мягкость манер, голоса и взгляда опаснее наглости. Ее не замечаешь, не боишься, но она опутывает, как сетью, женскую душу. Это не душевная утонченность Муратова, это чисто физическое обаяние, но оно странно волнует Надежду Васильевну. Иногда он ей снится, он ласкает ее, она ему покорно отдается, она просыпается вся больная, разбитая, все валится у нее из рук в такие дни, она раздражается из-за пустяков, плачет без причины, сердится на Масалова, презрительно его вышучивает. «Господа», — говорит на репетиции антрепренер, взволнованно потирая руки, — «я должен сообщить вам новость.

покорного самозабвения. Все тело тоскует о давно неиспытанной ласке, и, обессиленная этой борьбой, горько плачет артистка. Она предчувствует поражение духа и победу плоти. В этот вечер она играет Парашу-сибирячку Полевого. Это дочь ссыльного, которая тайком от отца бежит из Сибири в Петербург, чтобы вымолить у Александра I прощение преступнику. Садовников сидит в ложе, не спуская с нее глаз. Жуткий трепет весь вечер держит в напряжении ее нервы. По какому-то таинственному наитию в этой заигранной пьесе она находит новые звуки и жесты, создает новые штрихи. Но лучше всего она в мелодраме с прохожим. Это пантомима под музыку Борле. Параша прощается с родительским домом и, плача, уходит. Ни одного слова, но лицо ее и жесты красноречивее слов. Она видит, как Садовников перегнулся через барьер и с увлечением аплодирует. Выходя на вызовы, ему первому она кланяется. Разве не для него одного играла она нынче? Все глядят теперь в эту ложу, все шепчутся. Гастролеры узнали. За кулисами он целует руку артистки, а у нее пальцы похолодели, лицо пылает, ослабели ноги. От него пахнет вином. Ей это неприятно, но какие чудные слова, — говорит он ей, — даже плакать хочется. Он искренне восторгается Нероновой, добродушно вышучивает актера, игравшего ее отца, неизвестного. После драмы Полевого идет водевиль «Ножка», переделанный из французского. Надежда Васильевна «Лиза». Очаровательно. Она точно создана для этого легкого жанра. Она кокетлива, грациозна, полна юмора. А главное, у нее дивная ножка, которой здесь необходимо щегольнуть. И все мужчины в восторге. Масалов — сапожник Роде, великолепный партнер для Нероновой. Их обоих вызывают без счета. Ну, наконец, свободно. Она спешит домой. Все ли приготовила Поля? Звонок. Вся смятенная, идет она ему навстречу, разлад терзает ее. Сердце настойчиво требует счастья, рассудок твердит безумие, не поддавайся. «Ах уж и порадовала ты меня, Наденька!» — мягко говорит он, гладя ее руку и целуя в ладонь. А Надежду Васильевну опять бросает в дрожь от этой интимной ласки. «Садитесь, Глеб Михайлович, вон туда. Зачем туда? Я рядом хочу, вот так. Эх, Наденька, талантище у тебя какое, свежесть, самобытность. Все ты по-своему рассказываешь, все по-своему толкуешь. Я уж это на репетициях заметил. И чудно, и хорошо, и веришь поневоле. Но чем ты меня удивила, это водевилем. Настоящая француженка, какой заразительный смех, а? Сколько жизни! Я счастлива, что понравилось вам. Откуда это все в тебе, моя деточка? Права была Репина, когда в тебя сразу поверила, и такая обида, что не попала ты на казенную сцену теперь, когда Репина ушла. Какая ж обида, Глеб Михайлович. Сами вы говорите, ходу не дадут за труд. И 10 у вас начальников. Вот же вы ушли. Да так-то так. А как подумаешь, до чего быстро исчезает память о нас. Вот возьми писателей. Самый, что ни на есть завалящий, и тот после смерти след по себе оставит. В журнале, в альманахе, в газетке даже. А мы что? Сколько талантов сейчас в провинции. Бабанин, например, но у него хоть голос слаб, а зато Рыбаков, Николай Хрисанович, не слыхала? Слышала, да, молодой трагик. Ну, куда перед ним наши Орловы, Волковы, Степановы, Усачевы, Толченовы? А о них ведь тоже пишут. О Мочалове и Щепкине не говорю, Белинский Мочалова гением называет. В «Гамлете» он разбирал его игру.